Выводы. Первое. Управляющие, вкладчики капиталов и экономисты должны принимать в расчет вмененные издержки, связанные с использованием ресурсов фирмы, издержки, связанные с возможностями, от которых фирма отказывается, когда использует свои ресурсы, выбирая наилучшую альтернативу. Второе. В краткосрочный период, по крайней мере, один из факторов производства не изменен. Валовые издержки можно подразделить на постоянные переменные. Предельные издержки фирмы представляют собой дополнительные переменные издержки, связанные с каждой дополнительной единицей выпуска продукции. Средние переменные издержки представляют собой валовые переменные издержки, деленные на число единиц выпускаемой продукции. Третье. Когда имеется один единственный переменный фактор производства, как это бывает в краткосрочном периоде, действие закона убывающей отдачи определяет форму кривых издержек. В частности, существует обратная зависимость между отдельным продуктом переменного фактора производства и предельными издержками производства. Кривые средних переменных и средних валовых издержек U-образны. Кривая краткосрочных предельных издержек возрастает после определенной точки и пересекает линию средних переменных и валовых издержек в их точках минимума. Страница 216. Четвертое. На долговременном этапе все факторы производства имеют переменный характер. В итоге выбор факторов зависит как от относительных издержек факторов производства, так и от предела, до которого фирма может заменять один фактор, используемый в производстве, другим. Выбор минимизирующего издержки сочетания производственных факторов происходит путем нахождения точки касания закванты, соответствующей необходимому объему производства и изокосты. Пятое. Траектория расширения экономической деятельности фирмы описывает, как изменяются минимизирующие издержки сочетания факторов производства по мере роста его объема. В итоге данная траектория представляет полезную информацию для принятия долговременных плановых решений. Шестое. Кривая долговременных средних издержек представляет собой огибающую краткосрочных кривых средних издержек производства и отражает эффект масштаба. Когда эффект масштаба постоянный и возможно несколько вариантов размеров производства, кривая долговременных издержек является горизонтальной прямой, а огибающая состоит из точек минимума кривых краткосрочных средних издержек. Однако, когда эффект масштаба вначале возрастающий, а затем убывающий, кривая долговременных средних издержек приобретает U-образную форму. Огибающая не включает всех точек минимума кривых краткосрочных средних издержек.